Глава 14. Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево. Джим Рон. Очень неудачный день продолжался. Ускакали мы не слишком далеко. Не прошло, наверное, 3 минут, как откуда-то сзади раздался пронзительный переливчатый свист. К тому, что произошло дальше, готовы мы не были. Конь буквально осекся на скаку и, резко закинувшись на краю дороги, поддал спиной и попытался развернуться на задних ногах. Он-то затормозил, а нас по инерции унесло вперед. Может, одна бы фея и удержалась в седле, но позади мешком сидела я. Цепляться мне, кроме как за феины бока, было не за что. Стремян, куда можно упереться, тоже не было. Вот я и слетела. И ей грохнуться помогла. Причем мало того, что упали, еще и свалились с дороги. И так вдвоем кубарем покатились куда-то вниз. Считать ли везением то, что влетели мы в кусты ежевики? С одной стороны, если бы фея или я приложились спиной о какой-нибудь валун или ствол дерева, было бы хуже. Но с другой стороны... Нет культурных слов не найти, чтобы высказать, что я думаю об этих колючках, которые были везде. Впились штаны и рукава, запутались в волосах. «Терри, ты цел?» Послышалось спокойное снизу, и после моего неуверенного... «Вроде бы», — добавилось. «Как выберешься, освободи меня. Только резко не дергайся, а то тут яма, можем улететь еще дальше». Весь день из-за жары я проклинала свои кожаные перчатки с обрезанными пальцами. А как они сейчас пригодились? Пока выпутывалась, выкарабкивалась и вылезала из ежевики, свист послышался снова, а потом над головой раздался бодрый конский топот. Похоже, второй из сабельниковых коней услышал призыв. Значит ли это, что наша охрана вернулась и разогнала бродяг, или кто это там был? «Отцепи меня, пожалуйста, а то я тут шею сверну», — раздалось тщательно выговариваемое из покинутой мной ежевики. «Ой, у бедной же феи длинные локоны, надо срочно распутывать!» Примерившись, полезла в кусты. Феина голова, по закону подлости, оказалась с дальней от меня стороны. Зато когда я освободила от колючек ее рукава, она стала помогать. Оказалось, у этой удивительной женщины в платье был спрятан небольшой кинжал, который отлично рассекал ежевичные плети. Пока возились, сверху снова донесся конский топот и боевое «Эй-эй-эй!» Мелькнуло что-то синее. Похоже, наши сабельники, всех победив, пустились догонять врага, чтобы отбить карету. Бравые вояки пронеслись с такой скоростью, что я даже пискнуть не успела, а успела бы, все равно мне их не переорать. И мелькнула неожиданная мысль: а надо ли? Наконец фея неловко выползла из кустов. Рукава и подол подраны, руки сцарапаны, из-под волос стекает струйка крови, из прически торчат обрезанные побеги ежевики с листьями и еще недозрелыми ягодами. Живая иллюстрация к поэме о прелестях времяпрепровождения «Леди на пленэре». Интересно, а как выгляжу я? «Видишь те деревья? Нам туда», — сообщила фея и, не дожидаясь ответа, заковыляла прочь, таща за собой по траве вызволенный из кустов плащ. «Ну да, разумно. Место относительно ровное, но притом не просматривается с дороги. Можно присесть и привести себя в порядок, а попутно поразмышлять, как быть дальше». Аккуратно, пальцами я распутывала, разбирала и расплетала прядь за прядью хаос на голове леди Сейсиль. Рана на голове оказалась не страшной. Так, царапина под волосами. Но зато я разглядела кое-что, меня заинтересовавшее. У корней волосы были совсем светлыми. Золотистая рыжина начиналась чуть выше. Выходит, фея красится? А натуральный цвет ее волос светлее? Интересно, а зачем? Впрочем, ответ лежит на поверхности. Кабан предпочитает рыжих. Попыталась представить фею блондинкой. А что? Было бы хорошо. Менее ярко, зато более изысканно и тонко. Хотя о чем я думаю? Напоролись на разбойников, свалились с горы, а я тут о прическах. Ладно, постараюсь трезво оценить ситуацию. Мы неведомо где. Карета уехала вдаль, охрана ускакала следом. Возвращаться никто не спешит. То ли удалые сабельники влипли в неприятности, то ли ищут место, где можно развернуть отвоеванный экипаж. Но пока точно не узнаем, в чем дело, соваться вперед определенно не стоит. С другой стороны, ниже по дороге могут поджидать оборванцы, жаждущие женского общества и ласки. Встречаться с ними нам, безусловно, ни к чему. Ну и, наконец, где-то впереди же находится поместье Финваль, куда мы направлялись, но не рвались попасть. Может, надо сидеть на месте и ждать возвращения эскорта? Хорошо, представим, что дождались. И куда нас повезут? Правильно, однозначно туда, куда приказал герцог. В ту самую усадьбу, куда мы не хотим ехать. А сейчас, несмотря на драные рукава, спутанные волосы и потерянный сундук с фейными юбками, мы на свободе. И никто, ни разбойники, ни охранники, понятия не имеют, куда мы делись. Это знает только сбросившая нас лошадь, но та точно не выдаст. Остается решить, куда идти. Хотя и это понятно. Назад по дороге нельзя. Вперед тоже нельзя. Наверху мы ничего не теряли, значит, спускаемся вниз. И надо забирать на восток, чтобы оказаться с нужной стороны горы. Согласна, сообщила фея. Я что, разговаривала вслух? Ну и ладно, зато повторять не придется. Только неудобно, если фея слышала, как я ее называю, хотя и ухом не повела. Так что сделаю вид, будто ничего и не было. Неудобная обувь для прогулок. С сожалением произнесла леди Сейсиль, вытянув ногу в украшенной перламутровой пряжкой туфельке на низком каблуке. Оглянулась на меня. Скорее всего, сегодня мы спуститься не успеем. Придется ночевать на горе. Ну да, гусем мы закусывали во второй половине дня, а с тех пор сколько времени прошло. Но какая фея, кстати, молодец. Никаких истерик или обвинений в чей-то адрес. Приняла ситуацию такой, какая та есть, и спокойно старается найти выход. Тьерри, отвернись. Я ослаблю корсет, а то дышать нечем. Эх, она ж понятия не имеет о том, что я тоже девушка. Предложу помощь, не так поймет. Отвернулась. На дороге над нами было тихо. Никто больше никуда не скакал. Зато солнце уже коснулось гор. Еще немного, и тут, на восточной стороне, сгустятся сумерки. Накаркало. Причем сменилось не просто время суток. Казалось, что настало другое время года. Резко, в считанные минуты похолодало, а потом с прежде ясного неба полетела морось, и тут же ей навстречу стал подниматься туман. Ну да, мы же в горах. Здесь погода меняется не так, как на равнине. Пока путь был виден, но продвигались мы медленно. От одного ствола дерева до другого, ища опоры, потому что было страшно оступиться и полететь вниз. Один раз нам повезло с приземлением, но сломай или вывихни тут ногу, и кто тебя найдет? Не мне фею на себе не дотащить, не думаю ей меня. Прежде в горах бывал? Отвлекла меня от нерадостных дум спутница. Не в таких, у нас нет подобного леса, немного поднимешься и начинаются луга. А выше снег круглый год лежит. У нас это где? Южнее, у самой границы Соренты. А, ясно. Фея замолчала, а потом добавила. Смотри по сторонам. Нам надо укрытие искать. У тебя огнива нет? Зачем кучеру огнива? Хотя теперь понятно, зачем. Чтобы, если встречные грабители угонят карету, комфортабельно скоротать ночь у костра. Огнива нет. Но если разожжем костер, нас разбойники не заметят. Молодец, хорошо сообразил. Кстати, как думаешь, те бродяги попались нам случайно? А действительно, откуда они взялись на безлюдной горной дороге? Вариантов два. То ли это просто шайка оборванцев, шатающаяся по лесной глуши, то ли кабан насолил еще кому-то, кроме нас. Например, разорил деревню, и случившееся закономерно. Увидели карету с парой растяп конвоиров, угнали. Кстати, могли бы действовать более слаженно. Но все же вряд ли это спланированная засада. Скорее поверю, что ниже по тому ручью у бродяг лагерь, а мы просто показались легкой добычей. Если б я хотел отомстить кабану, устроил бы обвал. Пара подходящих мест по пути была. Тогда б ему никакие сабельники не помогли бы. Как кабан? Ну да, прозвище у него такое. От сабельников слышал. Да, надеюсь, феи меня не прозвали. Отвернулась, чувствуя, как наливаются жаром уши. Что ответить на такой вопрос? На ночлег мы устроились в углублении у подножья наклонной скалы. Сначала потыкали в темный провал палкой, и только убедившись, что никто там не рычит, не шипит и не шевелится, заползли сами. И вовремя. Туман стал еще гуще, да и дождь разошелся не на шутку. Внутри было не просто тесно, а очень тесно. Фея совершенно спокойно, словно так и надо, растянулась на расстеленном плаще и похлопала рукой рядом. «Ложись. Останешься сидеть, скорчившись, не отдохнешь и утром не разогнешься». «Надо бы. Хотя, что я думаю? С Лиськой мы 100 раз в одну кровать в тонких сорочках забирались, а на утро зевали, потому что до рассвета болтали без передышки». «Меня отец, пока жив был, часто на охоту брал. Иногда оставались ночевать в лесу», — добавила фея. «Точно сабельникова черь, но выходит леди Сейсиль, как и я, сирота». Улеглась рядом с ней, подложив руку под голову. Соседка завозилась. Потом я почувствовала, как мой бок укутывают краем плаща. А затем она меня еще и обняла поперек живота, прижимая спиной к своей груди. «Ну и ну!» Герцог у несговорчивой прелестницы не может допроситься ручку поцеловать, а меня тискают и тискают. Но так и впрямь тепло, а ноги гудят. Спать хочется жутко. Ну да, мы же встали затемно, выехали с рассветом. А сейчас сколько уже, если снова темно? Не успев додумать, провалилась в сон.